всемогущий Бог Израиля, только ты живой и праведный. Я тебя, святого Бога, буду славить каждый день. Всемогущий Бог Израиля, только ты живой и праведный. Я тебя, святого Бога, буду славить каждый день. Нет другого нашего живого Бога. Восседает на престоле, в нем вся радость и свобода. Нет прекрасней, нет другого нашего живого Бога. Восседает на престоле, в нем вся радость и свобода. Прекрасней нет